чужие кветки на нашем поле. Чужие кветки на нашем поле, чужие зорки у нашем небе, чужие кветки нам души трутить, чужие зорки нас строп узводить. Чужие кветки худчей мы вырвем, чужие зорки смелей мы сгасим. Свои мы кветки засеем у поле, свои мы зорки запалим у небе. Свои нам кветки душу воскросить, свои нам зорки шляхи покажуть.